Бетонный волк. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку увидят. Иван Тургенев. Бежен Луг. Раевский долго ждал, пока проверит документы. Их унесли куда-то, и машина стояла в простреливаемом пространстве перед колонией. Раевский физически ощущал, как снайпер рассматривает его в прицел. Может, никакого снайпера не было, но вообразить его Раевский мог легко. Прямо перед ним стоял белый волк, вылепленный из бетона и крашеный масляной краской. Колония так и называлась — «Белый волк». Добираться нужно в три приема — самолетом, потом вертолетом и на спецтранспорте от вертолетной площадки до ворот. Круглое здание посреди сопок — мечта режиссера триллеров. Но за четверть века отсюда никто не убежал, потому что некуда. Хотя волк вышел довольно кривоватым и неловким, Раевскому казалось, что он тоже смотрит на него, как снайпер. Наконец вернулся охранник, сказал что-то в рацию, и машина, повинуясь уже его товарищам, въехала на территорию колонии. В кабинете начальника гость долго пил чай. Здесь все шикарно, по-европейски, и было понятно, что иностранные гости часто сидят в этом кресле. Он понравился начальнику, и тот вдруг спросил: «А вам кажется это нормальным? Эти шоу, передачи?» «Мне-то сомневаться не положено, я исполняю приказы. Но вот вы-то вольный человек». «Какой я вольный? У меня свободы поменьше вашего. Иногда исполнять поручения хуже, чем исполнять приказы». «На этой минуте», — сказал начальник, — «журналисты обычно спрашивают, не чувствую ли я обиды за то, что сам сижу на пожизненном. Я ведь тут уже 20 лет. Дышу тем же воздухом, только еда лучше. Ну и пенсия. Я ее уже выслужил. На все это у меня есть ответы. Но вы мне нравитесь, вы не журналист. И поэтому, кажется, этого разговора не будет. И доктора Лектора мы не будем вспоминать». Раевский согласился: «Да, не будем». Но он действительно приехал к людоеду, исполняя хозяйское поручение. Приехал в гости именно к нему, а не к начальнику. Людоед тут сидел 25-й год. Если бы его взяли чуть раньше, то расстреляли бы. Но он сдался на следующий день после вступления в силу моратория на смертную казнь. Смертная казнь не то что была отменена, а просто на время вышла из комнаты и стала за углом, не покидая храма юстиции. «Почему он выбрал вас?» — спросил начальник напоследок. «Меня для переговоров выбрали заказчики. Разве нет?» «Но он утвердил. Я ведь читал переписку», — возразил полковник. «Мне это очень не нравится. В смысле... идея ответов заключенного на вопросы граждан. Он, кстати, считает себя начальником земного шара. Увы, экспертизу психиатров он прошел без проблем». «Думаете, я передам ему пачку документов со скрепкой?» Раевский сразу же прикусил язык, потому что они уговорились не вспоминать старые фильмы. Но начальник только махнул рукой. «Нет, мне не нравится компромисс общества с заключенным. Ему лучше исчезнуть. А теперь он превратится в телеведущего. Вы бы ему еще предложили вести кулинарное шоу». Раевский пожал плечами. Ему это тоже не очень нравилось, но работа есть работа. Ему вдруг показалось, что он слышит волчий вой. Начальник улыбнулся. «Нет, это ветер. Тут особые ветры. Когда делали проект, никто не подумал об этом эффекте. Ветер начинает дуть между сопок, и получается что-то вроде воя. Потом перед колонией поставили скульптуру, и все стало сочетаться. Может, кто-то решил, что это станет дополнительным наказанием». Людоед оказался довольно симпатичным. Раевский видел множество его фотографий, но они совсем не передавали внешность заключенного. Заключенный был похож на школьного учителя. Злодеи должны быть математиками, так сложилось. Кажется, Мориарти был математиком. У Штирлица была внешность профессора математики, а не шпиона. Впрочем, Штирлиц не был злодеем, просто ремесло у него было жестокое. А этот был именно школьным учителем. Не страшным, не ужасным, но и не обаятельным. Настоящая банальность зла. Такой же, как и мы. То, что происходило, мало напоминало свидание в тюрьме, скорее беседу врача и пациента. Тем более одежда людоеда была похожа на хирургическую. Правда, их разделяло стекло. Но в нынешнее время борьбы с вирусной угрозой Раевский видел и не такое. Людоед быстро подписал все бумаги и просунул их в щель, вспыхнувшую обеззараживающей лампой. Раевский спросил: «Зачем вам это? Вы же знаете, что вас не выпустят. В смысле, никогда не выпустят. А я и не хочу. Мне просто стало интересно, как поменялись привычки людей снаружи. Люди всегда проговариваются, даже когда задают вопросы. Они отвечают на них. Не хотите? Вам тут нравится? Мне тут все равно. Да, но почему внутри? Вы помните старые сборники шуток о науке? Тогда все ученые шутили, наверное, потому что столкнулись с такими тайнами природы, о которых не подозревали. Вот они и начали шутить, нервно и суетливо, чтобы заглушить свой страх. Среди этих шуток была одна про то, как поймать льва в пустыне. Метод Шрёдингера построен на том, что нужно поставить клетку в произвольном месте, и сразу возникает вероятность того, что хищник окажется там сам собой. В рамках термодинамического метода ловцы двигают по пустыне мембрану, которая пропускает все, кроме льва. Там много всего, но самый интересный для вас способ заключается в том, чтобы залезть в клетку, а потом вывернуть мир наизнанку. Это называется инверсия. То есть вы просто не считаете себя заключенным? Меня охраняют, да. Но это неплохо. Полковник говорит, что вы считаете себя... Да, только он все время путает. Не начальником, а председателем. Председателем земного шара, как один поэт. Его власть передана мне. Я знаю этого поэта. Но у него была трагическая судьба. Да чего же? Вы думаете, что это трагично? Умереть в деревенской бане, а не в больнице? Нет, ему было все равно. И вовсе не страшно. Просто немного неудобно. Но тогда время было другое. Сейчас удобств гораздо больше. Душ, приличное питание, чистая одежда. Давайте я еще отвечу на вопрос, который вы очень хотите задать, но вам неловко. Нет, люди не очень вкусные. Просто каннибализм всегда привлекает внимание. Кажется, все, и вам пора идти. Заключенный выпроваживал Раевского из камеры свиданий, как хозяин выгоняет засидевшегося гостя. «Хорошо, но зачем вы вызвали меня? Можно было все сделать спецпочтой». Людоед вздохнул. «Не расстраивайте меня. Мне показалось, что вы человек умный и умеете нравиться людям. Вы должны были понять, что мне нужно было посмотреть на вас, ведь нам вместе работать. Нужно было запомнить, как вы моргаете от усталости и покашливаете. Это хронический бронхит, плохо, но можно терпеть. К тому же вы должны были познакомиться с моим другом, Волком». Раевский шел по коридорам и думал о человечестве, которое теперь раз в неделю будет слушать, как зло отвечает на вопросы добра в прямом эфире. Впрочем, какое добро да и зло теперь. Просто сумасшедший в клетке. Сумасшедший, похожий на обычного школьного учителя. Учителя-людоеда. Сколько из нас, учителя, выели мозг за 11 лет, а этот просто делал такое буквально. Или, как он считает, мы действительно спрятались от него за решетками, а он наблюдает за нашими повадками. Когда он садился в автомобиль, то на минуту замешкался. Снова подул ветер, и Раевский поразился тому, как этот звук напоминает волчий вой. Раевскому вдруг показалось, что бетонный волк встряхнулся и радостно оскалил пасть, глядя на него. Но нет, это только показалось.